Семейная жизнь. О деньгах, которые она берет тайно и употребляет онные, как бы на полезное. Но если от семейства за сие выходит вражда, то судите сами, может ли быть приятна та жертва Богу? И Господь в Евангелии к нам говорит: «Милости хощу, а не жертвы». Милости, то есть любви и согласия в Духе Святом. Если вы будете сохранять свою совесть чисту под праздники, под среды и пятки, и посты воздерживаться будете, то Господь Бог, богатый в щедротах и милостивый, таковыми вас благословит детьми, которые вас утешат своею благонравною жизнью и будут вам руководителями к будущей жизни, что вам желаю получить. О ваших скорбях касательно трудности спасения в мире и при мирских занятиях, и в семейной жизни отвечаем словами Спасителя нашего: «От человек невозможно, от Бога же вся суть возможна. Только бы произволение к исправлению не ослабевало, и нелицемерное покаяние смягчало бы суд Божий».